севернее Уайтфиш, штат Монтана. 28 мая 2010 года. Когда я говорил, что у меня в США нет квартиры, я не врал. Но я не говорил, что у меня нет дома. Он у меня все же был. Остался он мне от деда, сурового и жесткого человека, охотника, рыбака, проводника и истинного американца. Расположен он был в одном из самых красивых и самых неприветливых зимой мест Америки, в Северной Монтане. Ближайшим оазисом жизни в этих местах был курорт Уайтфиш. Туда приезжали и охотники, и рыбаки, и лыжники. Но вокруг него в горах были небольшие базы, на которых жили охотники и проводники. Каждый из них жил тем, что дарила ему эта суровая земля. Каждый из них имел небольшой, но надежный круг клиентов, которые ехали не в те места, где куча туристических троп и скамейки прямо в лесу, а там, где охота — это не просто охота, это единоборство с природой. Клиенты были и у деда, но дед умер, и его большой бревенчатый дом остался пустым. Несколько лет назад, перед тем, как уехать в Афганистан, на выходное пособие, полученное при увольнении из армии, и деньги, полученные от ЦРУ за мой переход к ним, я все привел там в порядок и укрепил дом так, чтобы он мог держаться без меня многие годы. И даже договорился с соседями, такими же охотниками и рыбаками, хорошо знавшими деда и уважавшими его, до ближайшего из них было 12 миль, чтобы они присматривали за пустым домом, не давали шалить медведям и прочей живности. Это было единственное место на земле, которое я мог назвать своим домом. Робин не подвел. Через несколько часов мы оказались на борту медленного, тяжело гудящего моторами С-130, направляющегося по своим делам на базу ВВС Монтан Хоум в Айдахо. Ближайшей к моему дому базой была база ВВС Мальстром, но это была база с особым уровнем секретности. Там находились ракеты «Минитмен-3», и лезть туда не стоило. А вот Монтан Хоум. Там всего-то базировались истребители, да и попутный самолет туда вылетал через несколько часов. Никаких проездных документов, какие положены всем солдатам, не оформлялось, что и было понятно. Главный интендант, должность влиятельная. Робин знал всех, и его тоже все знали. Пара звонков в Монтан Хоум, и его коллега на другой стороне телефонного провода пообещал, что наш прилет не будет зарегистрирован ни в одном документе, а обо мне позаботятся как следует. Вот и пусть ищет нас господин Лис, если ему так приспичит поискать. Слабость любой бюрократической системы в том, что она работает с бумагами, видит то, что написано в бумагах, и признает только то, что написано в бумагах. Нет бумаги, нет и события. По меркам бюрократии мы были призраками. У Монтан Хоуми нас встретили. Человек в форме майора с нашивкой над карманом «Габовский» подъехал к самому самолету на старом, еще 80-х годов выпуска, но надежном штабном блейзере. Здесь он тоже был главным интендантом, менеджером по снабжению, как он представился. Все интенданты в армии всегда знали друг друга и помогали друг другу. Это уже проверено. До вечера мы отсиживались в одном из пустых кабинетов базы, которых после сокращения ВВС в начале 90-х было множество. А под вечер он вывез нас с базы на своей машине. Полный бардак. Там истребительское авиакрыло базируется, боевая часть, а на выезде даже документы не посмотрели. Машина знакомая. Проезжай. Аукнется нам это когда-нибудь. Аукнется. Несмотря на то, что устал смертельно, решил все же не останавливаться, пока не доеду. Прикинул время, нанял машину недалеко от базы, здесь это был дешевый старый «Шевроле», и мы тронулись в путь. Предстояло добираться еще до соседнего штата. «Уайтфиш» — белая рыба. Не знаю, кто, когда и зачем назвал этот город так. Вернее, про город-то знаю. Его название происходит от Whitefish Lake, потрясающего по красоте, окруженного лесами и горами озера, на берегу которого и стоит город. А вот кто назвал так озеро, того я не знал. Но фактом было то, что рыба в озере не переводилась, и город таки жил в основном за счет туризма, летом рыболовного и охотничьего, зимой горнолыжного. Описать красоту этого места сложно на самом деле. Что зимой, что летом, это место красиво всегда. Причем красиво природой, не искусственной красотой. Маленький город, одно-, двух- и трехэтажные постройки старинной архитектуры. Дома-шале, как в Швейцарии. Здесь они стоили дорого, и их мог позволить себе не каждый желающий. Само озеро по размерам больше города и окружено почти со всех сторон горами. Подножье гор покрыто изумрудного цвета лесом, в котором кого только не водится. Есть даже олени, существа пугливые и близкого соседства с человеком не желающие. Вода в озере кристально чистая, слава Господу, никто не догадался в свое время разместить здесь какой-нибудь завод и все испоганить. Когда же пришло время жить не заводами, а туризмом, природа здесь сохранилась почти в первозданной чистоте. В город мы въехали по федеральной 93-й дороге. Здесь она делала крюк и проходила через Уайтфиш, почти через центр, превращаясь в черте города Спокон-авеню. Несмотря на то, что городок был маленький, народа здесь хватало. Ближе к центру все парковки, машины здесь парковались на обочине дороги, были забиты машинами. Причем, в отличие от большинства американских городков такого размера, где основным транспортным средством является подержанный тяжелый пикап производства конца 80-х, начала 90-х годов, здесь едва ли не большую часть машин составляли дорогие кроссоверы – BMW, Range Rover, Mercedes, Cadillac. Я Пи, с севера, из Бостона, из Нью-Йорка, Вашингтона, просто обожали это место. Для них оно было почти что Швейцарией, ради поездки в которую не надо оформлять паспорт. Примечание автора. В США основным удостоверяющим личность документом являются водительские права. Паспорт оформляется только для поездок за границу. С дороги я почти сразу свернул на Лайон Монтан, покатил по ней. Дорога шла у самого подножия горы, справа зеленело поле местного Whitefish Lake гольф-клуба. Дорогого и шикарного, как и многое в этом городе. Располагалось оно, как и предполагало его название, на самом берегу озера, и иногда у незадачливых гольфистов, не рассчитавших силу удара, мяч летел прямо в озеро. «Куда мы едем?» Мария не упустила возможность поспать и только что проснулась от резкого поворота. «Сейчас купим кое-что и пойдем до дома». «Пойдем?» «Ну да, пойдем, а ты как хотела. Автомобильной дороги до него нет». «И сколько же придется идти?» «Миль 10», — я зевнул. «Пройдем, не переживай. Я в этом лесу первый раз в 4 года побывал». «Великолепно!» Вот теперь она разозлилась. «И как я, по-твоему, пойду? В этом?» Я оглядел ее, словно впервые увидел. Наряд уличной шлюшки для прогулки по лесу, да еще и на ночь глядя, конечно же, не подходил. «Ну вот, сейчас завернем в один магазинчик, там и купим все, что нужно, в том числе более подходящую для тебя одежду. В этом ты и правда в лесу будешь не камильфо». «Великолепно!» — раздраженно повторила она. «Слушай», — заинтересовался я, — «скажи мне такую вещь. Я, конечно, не специалист по латиноамериканкам, но ты не слишком сильно похожа на латиноамериканок. Те больше минуты молчать не умеют и вообще темпераментные». «Я тоже темпераментная, просто ты сам отказался. И на кого же я, по-твоему, похожа?» «Скорее, на европейку». «Угадал», — зевнула Мария. Она еще не совсем проснулась. «Моя мать была француженкой. Папа познакомился с ней в Женеве, когда был там, по делам». Какие дела могут быть у наркобарона в стране часов, шоколада и номерных банковских счетов, то я спрашивать не стал. Свернули на Хоган-Хайтс и почти сразу остановились у большого деревянного ни то дома, ни то склада. Длинное бревенчатое строение, над ним надпись. Вывеска тоже вырезана из дерева и покрашена, причем давно не краска успела облупиться. У Дэйва. «Старый бродяга не сдается», — пробормотал я. «Пошли». «Куда?» «Вон же, магазин». «Это магазин?» — вылупилась на меня полуффранцуженка. «Это что угодно, но не магазин». «Это самый лучший магазин для тех, кого здесь считают своим. Вопрос не в вывеске и не во внешнем виде, а в том, что внутри», — отрезал я. «Пошли, не спорь». Дверь в магазин была такой же, как и 8 лет назад. Деревянная, с вырезанными вручную, похожими на индейские узорами. И, как и 8 лет назад, немилосердно скрипели петли. И, как и 8 лет назад, в магазине было тепло, уютно и пахло смолой. Почему-то здесь всегда пахло смолой, хотя старик Дэйв выклялся, что ничего для этого не делал. Запах дома. Над дверью мелодично брякнул потревоженный колокольчик. «Кто там?» — донеслось из-за полок с товаром. «Это я, дядя Дэйв», — как в далекие времена произнес я. Послышалось какое-то похожее на медвежье, только тише ворчание, потом тяжелые шаги. «Черт!» Из-за полок вышел старик, крепкий, седой как лунь, в камуфляже и с длинным 44-м в открытой кожаной кобуре. Несмотря на то, что старику было под 70, выглядел он так, будто готов был загнать раненого оленя своими ногами, а потом разорвать его голыми руками. «Черт! Питер Ройсон! Ты ли это, малыш?» На лице старика отразилась радость и растерянное удивление. «Я, дядя Дэйв. Я». Обнялись. Показалось, что меня схватил медведь. Годы шли, а старик свои силы не терял. Кое-кто шутил, что Дэйв Бар вечен, как и сам город. «А это?» — старик посмотрел на Марию, с удивлением разглядывающую нас. «Это моя девушка. Ей хочется отдохнуть на природе». «Понятно. Добро пожаловать, мисс», — улыбнулся старик. «С Питером вы здесь не пропадете. Он мог бы стать еще лучшим проводником, чем Боб, но, видимо, его мало пороли в детстве. Вот он и пошел в армию. И чего он только там забыл?» «Кто-то должен и это делать», — прервал я воспоминания вслух, уже начавшие быть опасными. «Зато у нас теперь есть собственный городской герой. Помнишь Майка Мартина?» «Еще бы не помнить. Козлина тот еще». «Помню. Он видел тебя 5 лет назад в Афганистане. Говорит, ты там серьезными делами занимаешься». «Поймать бы этого урода, и как старые добрые времена. А сам-то Майк Мартин что там забыл?» «А он частный контрактор в какой-то фирме, вроде как строительной». «Ага, знаем мы такие строительные фирмы. Всякой твари по паре, а деньги неизвестно откуда. Хижина цела?» «А что с ней сделается? Всем миром присматриваем. Хижина Боба — это, можно сказать, часть истории города. Почти музейный экспонат». «Хочу здесь немного пожить». «Это твоя земля. Тебе здесь все рады. И кое-что купить. Все, что смогу». «Приличный камуфляжный костюм найдется. Даме в том, в чем она одета, по лесу как-то...» «Это точно!» — подмигнул старик. «Сейчас принесу. Ждите». «Питер Ройсон!» — саркастически произнесла Мария, когда старик скрылся за полками с товаром. «А как же Джон?» У всех свои тайны. Из-за полок вынырнул старик, неся на вытянутых руках сверток с камуфляжем. «Приберите, кабинка там». Когда Мария скрылась за плотной тканью, старик вернулся ко мне. «Лишнее сказал?» «Немного. Это не важно. У город могут прийти чужаки. Скорее всего, мексиканцы, но могут быть и другие. Профессионалы». «За тобой?» «За ней. Я уеду, а она останется здесь на какое-то время. Возможно, на несколько месяцев. Если за ней присмотрят, я буду благодарен». «Я скажу Мартину и Нику. Они ближе всего. Будут навещать». «А если кто-то приедет за ней?» «В лесу всякое случается», — пожал плечами старик. «Если в городе полно отдыхающих и проследить невозможно, то в лесу...» «Спасибо». «Да брось. Это в память Боба Ройсона». «Все равно спасибо». «Тебе еще что-то нужно, кроме более подходящей одежды для своей дамы?» «Да, прежде всего патроны». «Какие?» «Мое оружие в хижине никто не трогал». «Кому нужно чужое оружие?» — пожал плечами старик. «У всех есть свое». «Хорошо. Тогда 5 пачек Ремингтон, 12-й калибр, самая крупная картечь, какая есть, и 5 пачек с дробью для охоты на птиц». Через пару секунд на прилавке, здесь в его роли выступала обычная, плохо обструганная доска, лежали 10 желто-зеленых коробок. 45-й калибр и 5.56. Одну большую упаковку пистолетных и 2 винтовочных. «Ты собрался наделать глупостей?» — испытующе прищурился старик. «Нет, просто готовлюсь. Мало ли что». «Хорошо». Рядом с желто-зелеными коробками один за другим плюхнулись 3 больших пластиковых пакета. Для армии патроны упаковывались именно так. Ну и по мелочи. Пара баллонов для газовой горелки, вяленое мясо, такое, как ты готовишь. Рюкзак большой и поменьше, чтобы все это унести. Я достал из кармана пачку денег, начал отчитывать купюры. Старый Дэйв Барр тем временем таскал и выкладывал на стол то, что я покупал. «И вот еще что». «Да». «Не дашь в дорогу револьвер? Медведь, мало ли». «Боишься?» «Опасаюсь. Тем более дама со мной, она медведя обойти не сможет». «Ну так». Старик порылся под прилавком, и рядом с горой снаряжения увесисто плюхнулся старый Смит Вессон 44-го калибра, вороненный с деревянной классической рукояткой и с 4-дюймовым стволом. «Ник, когда к тебе заглянет, отдашь ему». «Договорились. Я отчитал еще 2000 долларов, положил отдельно. И вот еще. Когда меня здесь не будет, пусть Ник заглядывает к Марии, проведывает, как там она. Провизии принесет или научит ее охотиться, если я не успею. Эти деньги ему передай». «Договорились». Старик сгреб ворох купюр, но спрятал не в кассу, а куда-то в стол. «Не делай глупости. Понял?» «Я всю жизнь делаю одни глупости. Поздно уже прекращать их делать». «Никогда не поздно. Тем более ты как раз остепенишься». «Ну как?» Мы одновременно обернулись. Мария уже вышла из кабинки, причем, когда она вышла... Сколько так стояло и что успела услышать, Бог ее знает. Теряю бдительность. Великолепно. Говоря это, я ничуть не шутил. Брюки и камуфляжная куртка расцветки лес. Не новомодный цифровой камуфляж, а старый, похожий на тот, который применялся в Третьем Рейхе. Одежда сидела на ней превосходно. Ботинки тебе еще нужны. Прыжковые, каркаран. «Есть?» «Обижайте. Прошу сюда». «Кто он?» Мария дотерпела с обычным для женщин любопытством только до того времени, пока мы не вышли из магазина. Человек, торгующий принадлежностями для охотников и рыболовов. Только и всего. «Что-то не похоже. Больше похоже на то, что у вас здесь какая-то мафия. Тебе повсюду мерещится мафия. Забудь. И я тебя представил, поэтому если у тебя будут проблемы, обращайся прямиком к старому Дэйву. Он поможет. Если у меня будут проблемы, Мария внимательно посмотрела на меня, то вряд ли с ними справится 70-летний старик, потому что у меня будут серьезные проблемы. «Дэйв Барр не тот человек, про которого можно так сказать», — улыбнулся я так, как будто услышал какую-то большую глупость. «Вьетконговцы называли его «человек с зеленым лицом», а за его смерть сулили 100 000 пиастров. Не меньше, кстати, сулили и за моего деда. Старик больше 20 раз побывал во вьетконговском тылу, и там провел едва ли не больше времени, чем на своей территории. Хотя в дурной земле разница между своей и чужой территорией была очень приблизительна. А сейчас он постоянно охотится в лесу, стреляет и находится едва ли не в лучшей форме, чем во Вьетнаме. Если запустить его в лес, а через несколько часов в тот же лес войдут с десяток мексиканских бандитов, я ставлю 100 баксов против одного, что ни один из ваших не выйдет из леса живым. Ты не знаешь, какие люди подряжаются работать исполнителями по контрактам. Кое-кто учился у вас же. В городе, может, они и хороши, но не в лесу. В лесу, если за ними будет охотиться кто-то из местных проводников, им не выжить. Я остановил машину на краю дороги, лес подступал прямо к бетонному полотну. Дальше пешком. Прошу, мэм. Ты, должно быть, шутишь? Ничуть. Ходить в лесу ночью или под ночь — дело опасное. А если этот лес, к тому же, не на ровном месте, опасно вдвойне. Деревья росли на склонах гор, подчас крутых, сорвешься, костей не соберешь. Да и хищники здесь были, волчьи стаи и даже мишки-гризли водились. Встреча с медведем для неопытного человека могла стать последней. Пистолет я засунул за пояс, быстро собрал рюкзак. Как джентльмен, большую часть груза я загрузил на себя, хоть это было и неправильно. По понятиям альпинизма, у экстремального туризма груз всегда распределяется одинаково, без различия на мужчин и женщин. Не можешь нести свой груз. Сиди дома. Одежда моя не подходила для перехода, как новенькое облачение Марии, но у меня был огромный опыт в этих горах, плюс опыт, приобретенный в Афганистане, где приходилось часто спать на голых камнях и целыми днями караулить добычу. Так что ничего, выдержу. Напоследок размотал веревку, привязал ее к своему поясу, начал обвязывать Марию. «Для чего это?» «На всякий случай. Ты не умеешь здесь ходить. Пойдем в связке. Если увидишь какое-то животное или вообще какую-то опасность, не кричи, не шуми, а просто дерни за веревку дважды. Поняла?» «Поняла. Смотри. Гризли очень не любит крикунов, начинает нервничать. И когда он нервничает, у него появляется аппетит. Зверский. Здесь и гризли водятся? Еще какие? Гризли тут водятся большие. Такие большие, что ты и представить себе не можешь. Я подумал о том, что пугаю напрасно. Но у меня есть револьвер, и я умею им пользоваться. Ступай вслед за мной. Пошли. И тихо.